как бы для своих невоенных спутников. Рипли обратила внимание на ровные линии кровяного давления. Ни у кого из десантников пульс не превышал 75. На одном из маленьких видеомониторов не было изображения. «Дрейк, проверьте вашу камеру», — приказал Горман. «У меня нет изображения». «Фрост, покажите мне Дрейка. Может быть, внешние неполадки?» На соседнем экране появилось лицо Дрейка в шлеме. Он взял упаковку батареек и стукнул ею по левой стороне головы. На его экране возникло изображение. «Так-то лучше. А теперь дай-ка панораму». Дрейк подчинился. «Я научился этому в техническом классе», — сообщил он. «Только для верности надо ударять по левой стороне, иначе он не заработает». «А если стукнуть справа?» — поинтересовалась Рипли. «Нарушится контроль за давлением, удерживающим шлем на голове». Она могла видеть смеющееся лицо Дрейка на экране Фроста. «И мозги взорвутся». «Какие мозги?» — фыркнула Васкис. Дрейк наклонился к ней и попытался упаковкой батареек стукнуть по ее шлему с правой стороны. Их успокоил Эйпон. Его не очень-то волновал шлем Дрейка, потому что оператор Смарта избавится от него при первой же возможности, как, например, Васкис. Она всегда появляется в своем цветном платке, а Дрейк — в своей кепочке. Неуставной боевой головной убор. Оба считали, что шлемы мешают движению прицела, и Эйпон не мог их переубедить. Ну, пусть хоть бреют свои головы наголо, если хотят, лишь бы стреляли метко. «Боевая группа А, приготовиться! Проверьте резервные системы и источники питания. Если кто-то погибнет, когда мы рассредоточимся, то, скорее всего, из-за этого. Если вас не убьет какое-нибудь пугало, это сделаю я. Даю 2 минуты». Эйпон посмотрел направо. «Кто-нибудь, разбудите Хиггса!» Собравшиеся десантники захохотали. Рипли улыбнулась, взглянув на биомонитор Капрала. С экрана смотрело скучающее лицо в шлеме. Следующий по званию после Эйпона, Капрал, должно быть, мечтал о теплых странах. А ей тоже захотелось расслабиться. Когда-то ей это удавалось. Ну, может, по окончании экспедиции получится снова. Пассажирский отсек ожил с появлением вещмешков и оружия. Васкис и Дрейк помогали друг другу одевать амуницию. Передний экран показывал тот же вид, что и экран перед Феро и Спанкмейкером. Прямо впереди них возвышался правильный конус металлического вулкана, извергающего в небо горячий газ. Его гул почти заглушал сигналы звукового датчика. «А сколько таких на Ахеронте?» — спросила Рипли у Берка. «Около 30. Но точные справки дать не могу, они рассыпаны по всей планете. Они расположены так, чтобы выбросы равномерно распределялись в атмосфере. Каждый вулкан автоматизирован, а его выбросы контролируются оперативным центром Хадли. Их продукция будет использоваться до тех пор, пока воздух здесь не приблизится к земной атмосфере. Постепенно они сами будут отключаться, но до этого они будут действовать круглосуточно от 20 до 30 лет. Они дорого стоят, но надежные. Кстати, их производим мы». Корабль проплыл над грохочущей вершиной. Рипли была поражена. Как любой человек, имеющий дело с космосом, она слышала о громадных конструкциях, используемых для преобразования планет, но никогда не думала, что увидит такое своими глазами. Горман включил основные экраны, показавшие безмолвные крыши колонии. «Держать на 40», — скомандовал он Феру через микрофон. сделай плавный круг над комплексом,